Глава 7. Среди русских мужиков, нередко склонных к бесшабашной разгульной жизни, после нас хоть потоп, иногда встречаются такие кремневые характеры, что просто диву даешься и думаешь, или это исключение из правил, или все же действительно был такой характер когда-то характерен для большинства русских людей, вокруг себя собравших такую великую державу. И что же случилось потом? Русский характер тот, как мощная скала, гордой головой удостающая до звезд, потихоньку-полегоньку стал рассыпаться под молотобойными угрюмыми ударами судьбы. Стал крошиться характер под бурями и непогодами. Да, наверное, так. Увы. Вот почему удивительно повстречать на житейской дороге такой гранитный останец-характер, который убедительно говорит нам о той поднебесной скале, какая была в основании всей породы славянских предков. Таким характером обладал Григорий Горностай, или, как сам он себя называл, Горносталь. Навстречу всем ветрам распахнутый гришаня. Судьба их свела и сдружила в самые первые дни и ночи войны, необычайно трудные для необстрелянных солдат, в большинстве своем наивно верящих в то, что Красная Армия шапками забросает фрица. Забросали, да, только шапки были вместе с головами отчаянных советских воинов. Особенно крепко сдружились они после того, как однажды в бою Гришаня Горносталь прикрыл Степана, спас от верной гибели. После этого они всю войну прошли почти бок о бок, и после войны много лет не теряли друг друга из виду. Встречались, правда, нечасто, но все-таки встречались, когда были молодые и легкие на подъем. И солдатеич с Николиком любил в Москву приехать, показать парнишке столичные красоты, а заодно продуктами сумки нагрузить. Об этом теперь почему-то забылось, теперь, казалось, ехали только лишь за песнями. И Горносталь, завзятый рыбак, любил со своими самодельными снастями нагрянуть на Новгородчину. Потом с годами встречи все реже и реже. Иногда обменивались письмами, телеграммы друг другу строчили на день рождения, на День Победы, который считали самым главным праздником в жизни своей и в жизни страны. Когда б не этот День Победы, все остальные праздники наши могли бы превратиться в будни, окруженные колючей проволокой плена. И на войне, и позднее Стародубцев изумлялся, глядя на друга. И душевной, и физической силы в этом человеке было столько, что хватило бы с лихвой на 7 здоровых мужиков. Вот уж кто действительно был герой с большой буквы и в боях, и в жизни вообще. Рвануть рубаху сгоряча в пылу атаки или в минуту отчаяния грудью упасть на амбразуру вражеского дота – это, безусловно, требует характера и мужества. Но порою кажется, что это проще, чем творить незримый подвиг повседневной мирной жизни, особенно если это касается жизни нашей, русской, во многом похожей на прифронтовую полосу. Достаточно вспомнить землянки, теплушки, в которых выросло и вышло в люди не одно поколение строителей светлого будущего. Достаточно увидеть разбитые наши дороги в грязи и в колдобинах, как после артобстрела, полузгнившие и пустые деревни, откуда, без суда и следствия, вывезли и в расход пустили или сгноили по лагерям и тюрьмам самых работящих мужиков, объявивши их кулаками, врагами народа. Жить русской жизнью и при этом быть человеком неунывающим – это под силу только герою, и иначе как подвигом это не назовешь. И временами сердце обжигает такое ощущение, что русский человек изначально, от сотворения мира, каким-то небесным судом, к подвигу приговорен. За что? За какие грехи? За какие достоинства? Приговор ему не зачитали. А может, зачитали, да только было это так давно, что бумага истлела, сгорела и пеплом на семи ветрах развеялась. Вот и геройствует он, человек с широкой русской душой, совершая подвиги даже в мирной жизни, временами так похожей на линию фронта, и в страде полевой, и в страде гулевой. Здесь тебе и целина, и плотина, и стройка железных дорог. И остается только изумляться, откуда он черпает силы, какое такое кресало опять и опять высекает золотую искру в этих русских потемках, чтобы снова и снова душа воспылала любовью к Отечеству, чтобы можно было не проклинать судьбу, а песни петь. На эти и другие подобные вопросы можно ответить, когда познакомишься вот с таким, как этот Григорий Горносталь, полуслепой инвалид Великой Отечественной, заштопанный весь, перештопанный военными врачами и гражданскими. Он имел в себе осколков, кажется, намного больше, чем костей. «Возле меня все компасы волнуются», – посмеиваясь, говорил Горносталь. «Я для них как самый главный полюс, пуп земли». Никто и никогда его не видел в состоянии тоски, хандры, уныния. Иногда случались такие парадоксы. Люди приходили в нехитрое жилище старого фронтовика с одной только потаенной целью – утешить как-нибудь, приободрить калеку. А в результате общения с жизнерадостным человеком сами уходили с чувством утешения и ободрения. Дышалось как-то легче, и вперед смотрелось поуверенней, повеселей. В чем дело? В чем секрет? Наверное, в том, что в глубине израненного сердца этот русский человек с войны принес три мудрости. Никогда не сожалеть о прошлом, не тревожиться за будущее и всегда быть благодарным за настоящее, которого могло бы и не быть. Шальная пуля, столько раз соловьем-разбойником свистящая возле виска, могла бы только чуть-чуть изменить траекторию. И ничего бы этого не было уже. Ни солнца, ни снега, ни дома, ни звезд, ни воздуха, ни цветка, ни птахи. Ничего. А все это есть. Смотри, наслаждайся, дыши полной грудью. Какие могут быть обиды? Какие претензии? Нет. Он теперь будет благодарен жизни за каждый день, за каждый час, за каждую минуту. Такой зарок он дал себе после войны. Гришаня Горносталь однажды открыл Стародубцеву этот свой немудреный секрет. И Солдатеич тогда решил про себя, будет жить по такому же принципу. И какое-то время он действительно жил, не сожалея о прошлом, не тревожась за будущее, и всей душой благодаря Творца за каждую минуту настоящего. Но время шло, и острый запах жизни, ее первозданный обжигающий аромат потихоньку истаивал, изветривался. Степан Солдатеич даже сам не заметил, когда претерпелся, принюхался к жизни, которая вчера еще была несказанным волшебным цветком, а сегодня будничная серая полынь. И постепенно стали появляться претензии к миру, его окружающему. Но претензии эти не были сумасбродными. Стародубцев не бесился с жиру, требуя от жизни чего-то немыслимого. Более того, можно сказать, это были вовсе даже не личные его претензии, не личные обиды и недовольства. За фронтовиков, за однополчан, с какими он встречался, когда еще был легким на подъем. Вот за кого душа болела и скорбела. Его всегда коробило, как сухую бересту на огне, когда он видел, в каких условиях живут, перебиваются с хлеба на квас его боевые друзья, кровные братья. А то, что сам он жил ничуть не лучше, ему это не было видно. Ему казалось, он живет нормально, дом, семья, работа, все путем. А вот когда он видел своих однополчан и утящихся в какой-нибудь трущобе, точно в окопе 41-го года, его всегда начинало мелко лихорадить, как большое осеннее дерево под холодным ветром, разбойным листодером. Вот с такими мыслями и чувствами Стародубцев шел к своему фронтовому другу. Рядом с горностаем он хотел приободриться, душу зарядить простою, но великой житейской мудростью, быть благодарным жизни за каждый день, за каждую минуту. Лампочка в подъезде напоминала выжатый лимон, покрытый пылью, и Солдатеич споткнулся, но как-то невнимательно споткнулся. Постоял, посмотрел на сапоги, не в силах припомнить, на какую ногу он дал спотыкача, то ли на правую, то ли на левую, то ли к худу, то ли к добру. А может быть, уже он тут и не живет? Вдруг подумал Стародубцев около двери, когда еще грозились квартиру дать.